перегнать конкурентов. Руководство фирмой «Альвина» с самого начала взяла на себя. Наняла несколько бальзамировщиков, на телефон посадила секретаршу, которая должна была принимать и распределять заказы. Бальзамирование происходило по старинке, на дому у клиентов. Тем не менее, организованные фирмы-бальзамировщики работали качественнее, чем когда были кустарями. Ведь теперь они несли за свою работу юридическую ответственность. Имели трудовую книжку и официальную зарплату. Но главное, теперь они уже не были сами по себе, а сотрудники фирмы, и портить имидж этой фирмы им не хотелось. Главной сложностью в похоронном деле оказалась нестабильность. Иногда по несколько дней не было заказов, а иногда в один день столько, что мы не успевали их обслуживать, вспоминает Альвина. Конечно, с каждым годом заказов становилось больше, но в целом смерть не подвластна никакой рекламе. Очень быстро выявились две проблемы. Во-первых, по-настоящему качественно сделать бальзамирование на дому было все-таки нельзя. Это возможно только в морге. Во-вторых, выяснилось, что зачастую родственники хотят отвезти тело в морг до похорон, а по закону в морге имеют право находиться только жертвы криминальных разборок и другие нуждающиеся во вскрытии и судебном освидетельствовании. Морги в СССР поэтому так и назывались – судебные. Других, по мнению руководства страны, не требовалось. И простому покойнику, не убитому и не покончившему жизнь самоубийством, попасть в морг было невозможно. Вы представляете, человек умирает и лежит в квартире еще несколько дней, а дома дети, и все это происходит у них на глазах. Хранить тело в домашних условиях вообще нельзя. Нужен холодильник или специальный подвал. Со времен СССР у нас сохранилась такая практика, что когда человек умирает, его родственники умоляют работников судебного морга взять умершего на несколько дней. Те или соглашаются за взятку, или вообще не соглашаются, рассказывает Альвина. К тому же у нас в стране такие морги, что в них зачастую и покойника отправлять не хочется. Вот мы и решили создать такой морг, где тела не валяются в коридорах штабелями, где их не бросают из стороны в сторону пьяные санитары. И тогда Альвина решила построить первый в России частный морг. Далее по плану был первый частный крематорий. Ведь крематорий в стране тоже огромный дефицит. В Москве крематориев достаточно, поэтому мы решили строить крематории севернее, ближе к Питеру. В своем морге Уфалей задумал поставить холодильные камеры. Государственные морги в те времена зачастую обходились без холодильников. Да и сейчас во многих моргах умерших хранят по старинке, в подвалах на полках. В судебном морге в Балашихе, например, используют подвал. Рассказывает Альвина. Подвал охлаждается естественным путем, и при благоприятных условиях температура там падает до 0 градусов. А меньше и не надо. Тело нельзя замораживать. Оно должно храниться при температуре плюс 3-5 градусов. Наши холодильники тоже дают эту температуру. Кстати, как раз в таких условиях в высокогорных пещерах Индии ожидают воскрешения тысячи йогов. Считается, что именно при этой температуре тело сохраняется наилучшим образом. Холодильные камеры стоили огромных по меркам Уфалея денег. Возможно, Альвине и вовсе пришлось бы отказаться от этой идеи, но ей повезло. В Москве на тот момент уже существовала компания, которая покупала товары за границей и давала их развивающимся похоронным конторам в аренду с правом дальнейшего выкупа. Альвина заказала две холодильные камеры итальянского производства на 10 мест каждая. Прошло много лет, прежде чем Уфалей смог выкупить холодильники в собственность.